Глава 21. Москва. Среда. 14:10. «Невероятно!» — воскликнула Майя. «Мне показалось знакомым словосочетание «богам-спасителям». А все потому, что я несколько месяцев назад писал статью для журнала. Боги Древней Греции и Рима, конечно же, были чужими для потомков шумеров и вавилонян. Если верить записям, то маяк венчала огромная статуя верховного греческого бога Зевса, смотревшего на море с высоты 120 метров. Он и оберегал жителей Александрии». Филипп был доволен тем, как шла работа над текстом. «Сейчас нам, конечно, сложно представить, что такое сооружение существовало в древнем мире», — философски заметила Майя. «Александрийский маяк простоял дольше всех чудес света, за исключением, конечно, египетских пирамид, и был разрушен в 15 веке нашей эры. Так что неизвестный нам владелец печати вполне мог быть современником маяка». «Значит, если резюмировать все, что нам удалось расшифровать, то сокровище спрятано в Александрии, там, где раньше стоял Александрийский маяк», — подытожила женщина. «В самом Александрийском маяке», — поправил ее профессор. «Когда было спрятано сокровище и делался оттиск на печати, строение еще стояло, судя по всему». «Но сейчас его уже нет». «Совершенно верно», — кивнул Петр Иванович. «И этим задачка усложняется». «Все-таки странный выбор для хранения сокровища». Майя с сомнением посмотрела на писателя. «Ну, возможно, не такой уж и странный», — возразил Филипп. «Насколько я понимаю, наш загадочный жрец поклонялся древним шумерским и вавилонским богам. И, как нам стало известно, одним из них был Энлиль, повелитель ветра, так?» Майя кивнула. «Теперь представьте себе маяк. Он стоит почти в море, на самом ветру». «И что?» «Подожди. Вторым этажом маяка была восьмигранная башня, облицованная мраморными плитами. Она ориентирована по направлению восьми главных ветров света. И эту часть маяка украшали бронзовые статуи. Некоторые служили флюгерами, указывающими направление. Где, как не там, спрятать сокровище повелителя ветра?» Писатель вызывающе посмотрел на Майю. «Возможно, но остается непонятным, что именно там спрятано. Что это за сокровище? И где оно теперь, когда маяк разрушен?» «Чтобы узнать, придется отправиться в Александрию». Филипп выключил ноутбук. Майя удивленно посмотрела на него. «Уж не собираешься ли ты туда поехать?» — спросил Петр Иванович. «Это очень интригующе, но абсолютно недоказуемо и не совсем, в моем понимании, имеет научную подоплеку. Да и не подтверждено фактами. Ну, в самом деле, это игра. Мы отлично развлеклись, разгадывая этот ребус, ну и только. Несерьезно». «Почему бы и нет? Виза туда не нужна. А потратить несколько дней на поиски сокровища я могу себе позволить. Пусть будет впустую, но зато интересно». «Ты сошел с ума!» — возмутилась Майя. «Да, нам удалось расшифровать текст, но это не означает, что там реально что-то есть. Там, скорее всего, ничего нет, ведь прошло столько сотен лет, от маяка почти ничего не осталось». «Нам вообще неизвестно, настоящая ли это печать», — добавил Петр Иванович. «Вот и посмотрим». «Но ты там никого не знаешь. Будет сложно ориентироваться в незнакомом городе». В голосе женщины звучало сомнение. «О, за это не волнуйся!» — откликнулся на ее фразу профессор. «Если нужна будет помощь, я, конечно, дам телефон Амира Галди, моего друга и коллеги, египтолога. Он живет как раз в Александрии». «Петр Иванович, вы все-таки поощряете эту авантюру?» «Нет, конечно. Но Филя уже взрослый мальчик. Он может сам решать, как ему поступать». Профессор подмигнул племяннику. «Спасибо». Филипп поднялся с места. «Ну что ж, мне пора. Меня ждут Египет и вечный город великого царя, Александрия».